И так мне было ясно, что я прав. И вокруг все думали, как я, так мне тогда казалось. Все знали, что был когда-то старым хан. Но прошло много лет, не стало Станиславского и Немировича, не стало большинства старых актеров, и мхатовский реализм превратился в понятие формальное. Люди ходили по сцене, говорили слова, носили свои пиджаки, но глубокой внутренней жизни за всем этим не существовало. Так уже было однажды, когда вновь образовавшийся художественный театр восстал против тогдашнего малого. Там в малом тоже ведь были спектакли реалистические. Но это понятие оказалось гораздо более емким, чем о том знали в малом театре. Прошло много лет, и МХАТ сам стал отставать от этого емкого и всегда как-то наполняющегося свежим воздухом понятия реализм. Но дело было не только в том, чтобы вновь пробиться к изменчивому внутреннему реализму, а еще и в том, что единый художественный стиль, который предлагал тогда МХАТ, устаревал, надоедал. Вот уж действительно нужны были новые формы. Такую замечательную фразу дал нам в помощь чеховский Треплев. Не раз я сам к ней прибегал, прибегали и многие другие, когда что-то хотелось резко изменить, когда смутно накапливалось желание перемен в искусстве. Выражая это свое личное или общее желание, мы пользовались словами Треплева. Но почему-то гораздо реже вспоминали те его достаточно горькие, но мудрые слова, которые он произносит ближе к финалу. Дело не в старых или новых формах. Дело в том, что то, что пишешь, должно свободно литься из души и так далее. Свободно. Но все же есть своя истина в словах о новых формах, как и вообще в протесте против всего того, что в искусстве слишком закреплено и неподвижно. Я не люблю болтовни о скоростях 20 века, но понимаю, что дело не в болтовне, а в реально изменившихся скоростях, которые вполне вероятно должны как-то повлиять и на театр. Влияют ли эти скорости на человеческую психологию? Это очень существенный вопрос для театра, но я не берусь на него отвечать. Думаю, что человек в плане психологии запрограммирован гораздо основательнее, чем это может показаться. И всему, что вокруг него быстро и мгновенно, он подсознательно скорее сопротивляется, чем соответствует. Но тут я лишь что-то предполагаю, вполне вероятно, просто в силу собственного характера. Так или иначе, действительно, вдруг с неожиданной силой люди стали вспоминать о том, что они живут в 20 веке, что это век скоростей, кибернетики и тому подобное. И стали высмеивать театральную медленность и ветхость. Появились условные декорации. В них стало гораздо легче обозначить мгновенные перемены, всякого рода наплывы, перебросы действия из настоящего в прошлое, в будущее, куда угодно. Театр внешне стал гораздо подвижнее и раскованнее. Он отбросил какие-то, опять же, внешние препоны и задвигался, засветился. Иногда при этом он выглядел более праздничным, чем раньше. Иногда это были лишь потуги на праздничность, какие мы с тоской наблюдаем, когда люди по-настоящему не умеют радоваться и что-то праздновать. У них нет для этого ни серьезных оснований, ни средств. Понятие «условность», однако, стало признанным и даже модным. Я как мог сопротивлялся этой моде. За поисками новых форм слишком часто видна была та же рутина, только внешне хорошо загримированная под новые формы. Мне казалось, что дело только во внутренней правде, что только в ней все дело.